Глава 17. Граница Светлого Леса и Великих Равнин. Владетельный Дан. «Но это же все равно игровое золото. Какая вам разница?» — попытался еще раз надавить я. «Артем!» — голос старика поскучнел. «На самом деле ты прав. Никакой. Хоть миллиард. Но еще раз напомню тебе о предельной конфиденциальности не только в реале, но и в игре. Если ты начнешь направо и налево разбрасывать золотые, это выйдет за рамки твоего образа, на который клюнули наши, скажем так, противники. А как же 10 миллионов? Это ведь тоже за рамками? Не волнуйся, такую сумму можно легко залегендировать». Например, сделаем тебе VIP-контракт с фарм-контролем по обслуживанию индивидуальных клиентов с предоплатой. Мало? В банке корпорации появится залоговое заявление на твою квартиру с выдачей кредита задним числом. Да много чего. Ты в этом отношении не волнуйся. Даже в мелочах тебя прикроет не частная лавочка. Мы – государство в государстве. Теперь вот еще что. «Наша с тобой очная встреча, первая и последняя. Теперь у тебя будет куратор. У нее все полномочия. Связь только через нее. В игре рядом с тобой тоже будет человек, который в курсе всего. Ваш личный чат будет иметь дополнительные контуры защиты и проходить через сервер бюро. Он – единственная ниточка в игре, которая будет связывать тебя с нами. Учти это». Даже в реале никто не должен знать суть твоего задания. Максимум, кого можешь посвятить – деда. Ни дяде Мише, ни любовницам, ни РСБ, никому. От госслужб мы тебя прикроем 100%. Даже не задумывайся. Все твои логи и действия в игре под микроскопом не обессудь. Если есть вопросы, задавай сейчас. Через 10 минут у меня совещание. А тебя отдам куратору на съедение. Билл снова хохотнул. Не к добру развеселился старик. Я не понял. А кто ваш человек в игре? А ты не догадался еще? Я думал, она тебе понравилась. Вот вовремя заткнулся я. Но, она девушка достойная и выдающихся способностей, так что не обижай. И вообще, она всегда поступает по своей воле. Мы определяем лишь генеральную линию. И опыт полевого агента у нее не в пример твоему нубовскому. Да я без претензий, развели как кролика. Билл, у меня есть еще дело одно в игре, принципиальное. Да знаю я, и хочется тебе возиться. Идеалист ты, Артем, сгубит тебя это когда-нибудь. Решай свое дело как хочешь, только не в ущерб заданию. Средства у тебя есть. Только бесполезно. Мажорный этот клан. Ну, опустишь ты их пару раз, ну, 10 раз. Они постебутся над тобой, экипировку восстановят и ударят по тебе, когда ты этого не ждешь. Говно оно мстительное. Билл, не знаю как, понимаю безнадежно, но наказать надо. А как я придумаю? Потому что оставить это так, без ответки. Вы же знаете, что для меня игра. Знаю, Артем, знаю. Именно на такого психа, как ты, мы и сделали ставку. Потому что профессионалы пасуют раз за разом. А интуиция подсказывает мне, что в противостоянии с необычным противником выигрывает не сила и натиск, а слабость и отступление. Ну тогда это как раз про меня. Давай, удачи. И Билл, поднявшись, удалился в открывшуюся с противоположной стороны дверь, забавно шаркая своими кроликами. Вот ты проконсультировал. Услышанное следовало всесторонне обдумать. Информация требует взвешивания на весах лжи. А как говаривал один мой киношный коллега, все лгут. Поэтому двигаемся дальше. Ну и где же обещанный куратор? Не успел я допить чашку остывшего чая, как открылась дверь, через которую вошла Инна. На этот раз брюнетка была настроена гораздо приветливее, и маска холодной вежливости дала течь. «Артём Сергеевич, я буду вашим куратором. Для предварительного инструктажа и настройки коммуникации вам следует пройти со мной». Не дожидаясь моего ответа, она повернулась и исчезла в коридоре. Я постарался не отстать. Мы миновали пункт досмотра и вернулись в лифтовый холл. Отсюда поднялись наверх, судя по скорости лифта, не менее чем на 20 этажей. Выйдя, я сразу окунулся в знакомую атмосферу. Огромное помещение с матовыми секциями, неистребимый запах геля из нейрованн. Здесь реальный мир бюро соединялся с виртуальной его составляющей. Мы свернули в какой-то боковой ход и оказались в отдельной изолированной комнате с тяжелыми тамбурными дверями. Внутренние створки напоминали дверь лифта. Инна провела рукой над находившимся тут же столом, и матовая перегородка в углу комнаты просветлела. За ней располагалась стандартная нейрованна. «Раздевайтесь, Артём», — Инна указала на стоящую рядом кушетку. «Боже, я и не надеялся даже, Инночка, солнышко!» Карикатурно прижав сложенные вместе ладони к груди, подался вперед. «Респов, придурок, я должна настроить интерфейс для связи с агентом и ввести программу контура защиты связи. Сделать это возможно только в бюро. Дистанционно будет заметно. А ваш голый зад я буду иметь удовольствие наблюдать, когда мне заблагорассудится, поскольку как куратор мне доступно круглосуточное наблюдение». «Понял, наблюдать любите». Театрально вздохнул я и поплелся за перегородку. «Респов, быстро в нейрованну!» Я ее все-таки достал, эту мисс Неприступность. Настройка заняла минут 10. Я бросил взгляд сквозь пелену частичного погружения на наш дом у озера. Половинчики в повалку лежали на дощатом полу, укрывшись рыбацкими сетями и прижимаясь друг к другу. Мод спал у выхода, полусидя, упираясь сапогами в просмоленный бок старой лодки. Аватар Эвглены свернулся калачиком на подстилке рядом с моим, перетащив все покрывало на себя. Идиллия. «Все, можешь отключаться». Голос Инны у меня в ушах прервал романтические грезы. Уже в душе я решил все подробнее обдумать в отношении мести мажорам. И кажется мне, я знаю, с кем бы советоваться. Уж если этот игрок мне ничего не подскажет, но тогда я не знаю. Тупо соберу рейд, нормальных ребят в игре достаточно, да и уравнители многим пальцы отдавили. Нет, нутром чую, есть возможность их прищучить, есть. Теплые струи воздуха после душа совсем разморили меня. И то правда, за полночь уже. Инна что-то долго зависла у своего монитора. Потом, молча кивнув мыслям, подняла голову. «Ты еще здесь?» «А, ну да, еще одна деталь». Она подошла к стенному шкафу, набрала код и достала оттуда пластиковый контейнер. «Вот этот МКИП будешь носить вместо своего. Картриджи поменяешь дома. Тебе машину вызвать, или ты здесь переночуешь? Возможность есть. В соседней комнате все, что нужно. Можешь даже в игру войти». «Нет, Инна, спасибо. Дома лучше высплюсь. Да и своя нейрованна ближе к телу. Не хотелось мне больше оставаться. Неуютно в этой конторе как-то». «Тогда я тебя провожу». Путь домой я помнил уже плохо. Сквозь полудрему мне показалось, что ехали обратно гораздо дольше. В квартиру вползал на остатках морально-волевых. Новым МКИПом решил заняться с утра. А пока спать, спать, спать. Утро красит нежным светом стены лодочного сарая, потому что в щели между досками можно просунуть кулак. Задаченный с вечера ворохом новостей выспался плохо. Снился Билл, вернее, таракан с головой Билла, за которым я гонялся с ботинком и все не мог его прибить. А он мерзко хихикал, перебегая из угла в угол и потирал лапки друг о дружку. Стоп, проснулся я в игре не сам. Разбудили какие-то возгласы и крики, раздававшиеся за стенами нашего ночного прибежища. Спутников, как и никого из половинчиков, рядом не наблюдалось. Но и мне валяться не пристало. Сегодня будет длинный день. Коротко глянул в нижнюю строчку интерфейса. Есть. Билл не обманул. Вот они, 10 миллионов желтяков на моем счету. С почином, С. Выйдя за дверь, я увидел занятную картину. Посреди двора стоял добродушно улыбавшийся Иеронимус. Несколько галдящих наперебой хоббитов собрались вокруг Гленны и Мода. Эльфийка, сияющая от восторга, гладила и периодически прислонялась щекой к морде великолепного жеребца, держа его под уздцы. Мадиан сидел верхом на такой же прекрасной кобыле, внимательно слушая наставления Иеронимуса, свесившись с седла и кивая с понимающим видом. У привязи стояла еще одна кобыла, которую поил из ведра один из половинчиков. Все лошади, как на подбор, одной масти, гнедые. Ноги животных прямые и небольшие, копыта широкие и эластичные, узколобые, с большими ноздрями и красивыми выразительными глазами, посмотрев в которые, можно было увидеть всю мудрость мира. Они смешно прядали своими массивными ушками, как будто смущаясь из-за общего внимания. Животные производили впечатление способных выполнять любые работы с большой энергичностью и выносливостью. Отлично развитые суставы и явно выраженная мускулатура. Красивое движение, производительный шаг. Все говорило о высокой ценности лошадок для путешествий. У каждой просматривалось по 4 массивных белых мохнатых носочка, что протягивались до коленных суставов. «Доброе утро!» – поприветствовал я всех присутствующих. «А откуда такое милое богатство?» «Доброе утро!» – ответил за всех Иеронимус, поклонившись. «Господин Холиен, вот привели вам лошадок. Нападение-то ночью случилось. Больше половины молодняка на дальнем выпасе держали. Ночи-то уже теплые, вот и сберегли. Не обижайте, примите. Господин Модест говорит, вы к нам для этого и шли. Это самая малость, что мы можем вам дать». «Ух ты, спасибо большое, Иеронимус. От всей души. Путь-то у нас не близкий. А лошадок вы нам нужных отдаете. Я так думаю, они и в лесу, и в холмах, особенно с поклажей, нам знатным подспорьем будут». «Правда ваша, господин Холиен. А вы разбираетесь. Я тут вашим спутникам все обсказал, по уходу, кормежке. Если все правильно делать, лошадки вам благодарны будут». «Да, Иеронимус, порадовали так порадовали. Только я вас еще спросить хотел. Вчера неудобно было, да и не к месту. Я смотрю, ребята у вас работящие. Куда дальше податься планируете? Деревня разрушена, лошадей тоже куда-то пристроить надо будет. Не все же вам в лодочном сарае ночевать, а зимой?» «Господин Холиен, прямо душу рвете. Верите, всю ночь не спал, все думал. От лошадей избавляться придется. Кормить, ухаживать, рук не хватит. Восстанавливать деревню средства нужны немалые. Родственникам весточку послал, кого из детей примут. Но их немного, остальные сироты. Видимо, на вырученные деньги придется в Карагон перебираться. Там на службу наниматься, маленьких кормить надо. А тут все огонь уничтожил». И половинчик поник седой головой. К нам уже давно тихо подошел Мод. Он стоял за спиной хоббита и слушал, на скулах его играли желваки. «Дорогой мой Иеронимус, вы выполните одну мою просьбу». «Все, что угодно, господин Холиен, все, что смогу». «Мы сегодня останемся с вами. Вы пока не предпринимайте никаких шагов. Думаю, я знаю, как вам помочь. Ведь это ваша земля, я не ошибаюсь?» «Да, господин Холиен, эта земля принадлежит нашим предкам более 500 лет. Наш кантон приобрел ее у Совета Светлых Эльфов. По договору мы выплачиваем им ежегодную ренту с лугов и озера, за что они должны охранять нас. Но фактически это сложно сделать. До передовых дозоров великих домов здесь больше дневного перехода, а держать постоянный гарнизон ни один из домов не рискнет. Вы же знаете, после прошлой войны светлые потеряли много воинов. Вот и получается, что договор формальный. До сих пор мы не жаловались, такого никогда не происходило. Мы успешно торговали и с эльфами, и с гномами, и с хумансами. Да что говорить, ваши кони у бессмертных на вес золота шли». «Понятно, понятно. Наверное, это вас и подвело. Значит, решено? Один день». «Хорошо», — задумчиво подтвердил Иеронимус. Я обратился к Модианну. «Брат, я хочу пробыть здесь еще день. У меня появилось дело чести. Думаю, ты не будешь скучать, пока я пообщаюсь с некоторыми бессмертными». «Разумеется, Эс. Но обещай мне, что возьмешь меня с собой на охоту». Эльф положил мне правую руку на плечо, пристально глядя в глаза. «Ты о чем, Мод? Какая охота? Я всего лишь собираюсь заняться коммерцией». «Конечно, Эс. Занимайся коммерцией. Ты меня понял. Но на охоту за орками вместе». И капитан улыбнулся своей морозной улыбкой, похлопав свою лошадь по крупу. Я отошел к Эвглене. Ведьма уже успела заплести своему коню хвост и гриву длинными косичками с зеленым шелковым шнуром. «Красиво», — оценил я. «Стильно», — гордо подтвердила ведьма. «Я слышала, мы остаемся еще на день. Какие мысли?» «Скажи, Хельга, твои ребята, ну, те с поляны мертвых дубов, они как насчет заработать? Хочешь нанять их против уравнителей? Так их размажут за минуту с их уровнями. Только деньги зря потратишь», — хмыкнула она. «Глупая затея. Ты что, никогда не видел, как отрывают головы и руки куклам расшалившиеся детишки? Это игра S, а половинчики — набор пикселей. И охота тебе на всю эту возню отвлекаться». «Уравнители — не несмышленые детишки. И пусть хоббиты, как ты говоришь, всего лишь набор электронных программ. Не дело спускать людям такие поступки. Я не сказал, что хочу нанять твоих парней сражаться с мажорами. Мне они нужны в силу специфики их возможностей. Месть должна быть осуществлена игровыми методами». «Ох, и доиграешься ты. А у мажоров хватит дури перенести конфликт в реал. Пожалеешь». «А, черт с тобой, С. Кто нужен?» «Друид-порталист и синий паладин». «Герман и Костя — студенты. Хорошо, когда нужно?» «Вчера». «Тогда я пока офлайн, они не в игре, свяжусь в реале». «И еще». Я переключился на внутренний защищенный чат. «Они не из твоей команды поклонников кроличьих тапок?» Хельга прыснула в кулачок, но быстро взяла себя в руки. «Нет, это мой личный резерв». «Хорошо, работай, я тоже свяжусь кое с кем». Я перешел в тень. Солнце палило с утра не по-весеннему жарко. Пристроился у поленницы, закрыл глаза и сосредоточился. Открыл внутренний клан-чат гильдии наемников Темнолесья. «Так, Вася в игре. Прекрасно». «Вася, ку-ку, это Эскул. Чё за дела? Я же сказал тебе, чтобы через 3 дня тебя не было в границах Майората». «Но я из-за границы и пишу. Нужен совет». «Излагай». «Приличной встречи». «Ты же свалил, сам просил прикрыть тебя». «Вася, ты не понял, я тебя к себе приглашаю». «Ты вообще берега попутал, пацан? Я чё, по свистку твоему хрен знает, куда мчаться должен? И ты думаешь, я куплюсь?» «Купишься, Вася, купишься. Тема такая, контракт для гильдии наемников. Для начала 500 000. Тебе отдельно за посоветоваться 1 000 000 золотых». «Эс, я не склонен к розыгрышам. Сейчас утро, а я еще ни в одном глазу. Ночка предыдущая прошла, ой-ой-ой. И тут звонит лузер и предлагает 1 000 000. Ты вообще понял, чем рискуешь?» «Вася, не гоноши, давай так. Если я пошутил, ты меня с чистой совестью с волчьим билетом из наемников выгонишь. А чтобы ты поверил, проверь свой счет сейчас». «Так, или у меня глюки, или...» «Эс, ты перевел мне 1 000 000 золотых?» «Да, Вася, проснись уже. Не выходи из игры в течение часа. Я найду порталиста и встретимся». «Ну ты дал, Эскул. Я пиздец. До связи». Следующим делом занимался с глубоким моральным удовлетворением. Тратить халявные золотые. Меня поймет только заядлый игрок. Вначале посетил крафтовый аукцион. Поинтересовался стоимостью разного строительного сырья. Странно, но цены радовали. С моими финансами по-настоящему ощутил себя олигархом в игре. Кризис у них, что ли? Просмотрел предложения услуг гильдии игроков, специализирующихся на строительстве замков, фортов и сторожевых башен. Да, уже все не так радужно. Казалось, цены на услуги продавцы устанавливают кто во что гораст. Стоп, погодите-ка. Да у меня же под рукой теневой торговец. Чего это я в игроков уперся? «Мод!» Подошел я к капитану. «У тебя есть связи среди строителей?» «Эс, ты решил отстроить деревню заново? Зачем это бессмертному?» Эльф хмуро уставился на меня. «Бессмертные разрушили ее. Я... мне... очень стыдно и обидно. Думай, что хочешь, но мне будет спокойно, если эти дети продолжат дело своих родителей, а не разбредутся по свету в поисках хлеба насущного». «Ты странный, Эс», задумчиво потер подбородок капитан. «В Карагоне по соседству с моей лавкой была артель гномов. Они занимались ремонтом домов, частенько подряжались восстанавливать городскую стену. У меня с их бригадиром сложились неплохие отношения. Гномы ведь привередливы, простым инструментом не работают, вот я и снабжал их». «Понятно. А ты мог бы их бригадира позвать сюда? Дело в том, что с минуты на минуту прибудет порталист. Можно будет закинуть тебя в Карагон, а потом с бригадиром прибудешь сюда». Это серьезные средства, С. У тебя они есть? Да, мод, за кого ты меня держишь? За простого рейнджера. Хорошо, тебе решать. Только позволь мне поторговаться. А то гномы тебя быстро с голым задом оставят, Холиен, улыбнулся эльф. Прекрасно. Теперь понял, почему у тебя и прошу совета, грандмастер. Одному не справиться, а это дело очень значимо для меня. Ладно, ладно, Эс, не обижайся. Вон, смотри, Глена бежит. Видимо, хорошие новости. Хельга прибежала, запыхавшись. Они согласны, Искул. Я включила парней в групповой чат. Можешь пообщаться. Только мне кажется, все же это авантюра. Только время потеряем. Поглядим. Я тут же вызвал новых абонентов. Порталист с ником Георгий Победоносец и паладин Константин Карающий. «На связи!» – откликнулся Георг. «Хельга сказала, у тебя к нам дело?» «Да, Георг, пока будешь нужен только ты. Сможешь навести порталы из Карагона в Старые Мхи, это на границе Светлолесья. Понадобится перебрасывать строителей и материалы. У тебя какой уровень заклинания?» «Двухсторонние порталы, 5-й уровень, односторонние, 6-й». «Ого! Так ты же в любом клане бесценный кадр». «Знаю, но я вольный, не люблю кланы». «Аналогично». «Так сколько будет стоить твоя работа?» «Тут не все так просто. Часовой портал с расходниками и мне на ману от 70 до 100 тысяч золотых. Все зависит от того, сколько таких порталов формировать и длительность их поддержания. Хотя, постой, ты что, строить что-то собрался?» «Да, хочу восстановить деревню половинчиков». «И да, я не сошел с ума, деньги есть, вопросы?» «Да и я не против, Глена все рассказала, просто подсказать хочу. Деревню же не за день восстановят, да и потом порталы будут тоже нужны, это факт. Проще купить портального идола, как раз для деревни достаточно. Мы им попользуемся для строительства, а потом половинчиком оставим. Думаю, сэкономишь вдвое, мне только на расходники подбросишь на круг 1150. Все равно в плюсе». «Это почему же?» «Эс, ты как первый раз замужем. Мне же репу поднимут. Опять же опыта хапну немерено. Да и дело благое». «Ну а чего тогда вообще бесплатно не поработать?» «Не, Искул, тут одной маны море уйдет». «Лады, по рукам. Идола сейчас возьму и сообщу тебе. Прыгай к нам». Не откладывая, вошел на аукцион. Портальные идолы, камни, статуи, арки. На все вкусы и размеры. Выбрал по наитию идола лесного портала с пропускной способностью до 50 пассажиров или 5 тонн веса. Сразу заказал эликсиры маны разной емкости, все с доставкой по месту. Распрощался с 500 000 золотых. Прозвенели колокольчики. Местом доставки указал центральную площадь деревни. Решительно встал, махнув рукой спутником. Подходя к площади, увидел старика-хоббита. «Уважаемый Иеронимус, я хотел вам сообщить, что с этого момента мы начинаем восстанавливать старые мхи. Предупреждая возражения, скажу, это реально. Сейчас на площадь прибудет портальный идол. Вам и вашим помощникам нужно будет расположить его с удобной стороны, чтобы подъездные дороги оставались свободны. Прибывающим мастерам и материалам для стройки нужно много места. Всех ждет очень много работы, справитесь?» «Да как же, ваше...» Половинчик застыл с дрожащими руками и распахнутыми от удивления глазами. «Хранит вас хозяин леса, Искул Абхолиен!» Старик отмер и резко поклонился, что-то быстро шепнул подросткам, сопровождавшим его. Ребята прыснули в разные стороны. Не прошло и получаса, как идола водрузили у главного въезда на площадь. Завалы из бревен и мусора рядом с ним были быстро вычищены ватагой маленьких работяг. Только теперь заметил, что за ночь на месте погребального кострища образовалась широкая небольшая поляна, поросшая огромными красными маками, роняющими свои лепестки при малейшем дуновении ветерка, словно капельки крови. Просигналил порталисту, и через 5 минут идол засиял пронзительным светом. Рядом с ним из земли очень быстро начали расти 2 толстых кряжестых ствола, соединявшиеся вершинами на высоте 3 метров. Деревья накрепко сплелись ветвями, и под образовавшейся аркой замерцала полупрозрачная пленка. По ней пробежала секундная дрожь. Навстречу из портала вышел Георг. «Искул!» – приветственно поднял он правую руку. «Приветствую», – ответил я. «Вот тебе идол, рядом в корзинах запас маны, проверь свой счет». Порядок. Готов приступить. С чего начнем? Сначала забросишь Мадианна, указал я настоящего рядом капитана. Друид оглянулся в сторону темного эльфа, отшатнулся от неожиданности и слегка побледнел. Не дрейф, Георг. Что было, то прошло. Ты теперь с нами в одной команде. Мод тебя не тронет. Отправишь его в Карагон, на обратном пути заберешь гнома Васю. Знаешь его? А кто не знает? Пока все? Да, думаю, основная работа начнется после полудня. У тебя как со временем? 2 дня могу свободно весь день в игре проводить. Ну и отлично. Георг с модом дружно последовали в портал. Вася, это снова я. Мой порталист уже в Карагоне, заберет с Аказией. Тебя он знает, куда ему подойти? Резкий ты, Эс, как понос. Пусть к гильдии топает, я предупрежу. Ок, до встречи. Так, еще одну удочку закинем. Дядя Миша, как дела? Как здоровье? Как дочери? Артём, нарисовался. Когда это тебя волновали мое здоровье и моей семьи? Пытаюсь быть вежливым. Есть к вам гешефт. И как у такого поца, как ты, образовался гешефт, когда твой дед от тебя, кроме геморроя, ничего не видел? Я серьезно, дядя Миша. Излагай. Майорату нужен форпост на границе Светлолесья и Великих Равнин. Но... Восстанавливаю разрушенные старые мхи. Знаете такую деревню? Не тяни. По договору светлые должны были их охранять. Деревня полностью уничтожена. Остались дети, подростки и один старик. Половинчики производят очень важный ресурс – маунтов. Такие лошади, как у них, на вес золота. И славятся у всех раз. Основной фонд они сохранили. С последней нашей встречи я понял, что у вас, как магистр Ордена Креста, замечательные дипломатические отношения с домом Дориен. Это и хочешь? Перекупите договор на старые мхи у дома Дориен. Самое время. Лояльность половинчиков гарантирована. Деревню восстановлю. Более того, здесь будет форт. Что потребуется от Ордена? 2 десятка рыцарей с оруженосцами в полной боевой экипировке. Они будут меняться каждые 2 недели. Функция – охрана половинчиков от желающих поживиться. Но этого мало для охраны деревни. Появятся какие-нибудь новые уравнители и... А, вы, как обычно, в курсе подробностей. Не появится, я уж постараюсь. В деревне теперь стационарный портал, и Орден всегда сможет перебросить подмогу. Более того, я собираюсь заключить на месяц договор с гильдией наемников на охрану строительства. Да, ты что, Тёма, банк ограбил? Не волнуйтесь, дядя Миша, все законно, квартиру заложил. Ну ты... Дед знает? Я ему сам расскажу. Хорошо, Артём Сергеевич, я запускаю дипломатическую процедуру. А ты растешь, мальчик. Да, еще, дядя Миша, вы наверняка заметили, что я не попросил никакого долевого участия в договоре. Так вот... Это не глупость и не альтруизм. У меня единственная просьба – сделать все к выгоде половинчиков. Очень настоятельная просьба. Вы будете все равно в выигрыше. Но-но, посмотрим. Тут уже в личку постучался мод. Эс, я с нашим новым другом, Горином Шпаклевкой. Тебе есть что предложить? Спасибо, мод. Уважаемый Горин, мне посоветовали вас как замечательного мастера и зодчего. И я хотел бы нанять вашу бригаду на длительный срок. Хватит заговаривать мне зубы, Светлый, говори, что надо. Хорошо, Горин. Недавно сожгли старые мхи, убили всех взрослых, жителей деревни. Мне нужно отстроить деревню заново, со всеми постройками и, главное, конюшнями. Но я хочу больше. Вокруг деревни нужны ров и стена. В самой деревне будет расположен форт. Охранять строителей будут наемники и рыцари Ордена Креста. Возьметесь? Светлый. Это очень много работы, материалы. Но и хороший заработок, Горин. Ваша правда. Сделаем так, уважаемый мастер. Вы возьмете все необходимое и помощников. Прибудете сегодня с моим порталистом для оценки фронта работ. За беспокойство заплачу вам 50 тысяч золотых. Дальнейшие переговоры о смете вы будете вести с известным вам господином Модестом. Скажи, Светлый. «А у тебя в роду гномов случайно не было?» «Нет, уважаемый Горин. Так мы договорились?» «Договорились». Только я перевел деньги Горину и хотел вздохнуть свободно, как услышал хриплый голос Васи, раздавшийся со стороны портала. «Эскул, где ты, черт тебя побери? Тащи сюда свою задницу, а то я лопну от любопытства!»